Бога точе боящийся, не устрашилась и сифра синие, тяготы жития иноческого, кровь же оставши очей, в обитель притекла иси, и облещите во ангельский образ, умильне игуменью молила иси, да не обязавшийся куплями житийскими, вынупить исподобшийся Христове, аллилуйя.